Глава первая. Семь дней на неделе. За прошедшую неделю Соломея исследовала дом от крыши до сырого подвала, в котором сохранились пыльные банки с красными помидорами, зелеными огурцами и маринованным болгарским перцем. Банки занимали длинную полку, которая обрывалась у крохотной в полметра высотой двери. За дверью находилась еще одна комнатушка, тоже с полками, но другими. На этих обитали бутылки черного стекла и деревянный бочонок с латунным носиком. Пристегнутая к бочке медная кружка покрылась зеленоватым налетом, а вино прокисло. Были в подвалах и мясные крюки, ныне пустующие, и каменные ячейки для сыров, и ручная мельница, и много всего иного, заброшенного, но интересного. Интересности Соломея любила. А вот женщина, нанятая Олегом на хозяйство, явно не взлюбила Соломею. Впрочем, могло статься, что нелюбовь эта распространялась куда дальше Соломеи и затрагивала всех обитателей дома. Женщину звали Еленой, но была она отнюдь не прекрасна. Рослая, но и излишне худая, она тяготела к строгим нарядам унылых цветов. Из украшений признавала лишь брошь камею. Длинные волосы Елена заплетала в косу, которую подвязывала к шее черной полотняной лентой. Лишь руки у Елены были хороши, белокожи, мягки, с аккуратной формы ладонями и пальцами, да идеальными ногтями. Эти руки, по виду непривычные к работе, ловко управлялись и со щеткой из гусиных перьев, и с пылесосом, и с кухонной утварью. Они умели шить и резать. Второе нравилось им куда больше. Соломея видела, как колдовала Елена с ножами. Лезвие мелькало в воздухе, сухо постукивая по деревянной доске. Падали луковые колечки идеальной формы и равной толщины. «А у меня так не получается», — сказала тогда Соломея, еще надеясь разговорить Елену, но та ничего не ответила. Зато стоило зайти в подвал, как Елена бросала все дела и устремлялась следом. Она точно боялась, что Соломея вынесет из сырой утробы дома что? Огурцы прошлогодней закатки? Кислое вино? Зеленую кружку? Или мраморный гнет, которым полагалось давить сыры? Если так, то кому полагалось? Кто ставил закатки? Занимался огородом? Сажал, полол, чтобы после возиться? Распихивая зеленые колючие огурчики по банкам, добавляя смородиновый лист и укроп, черные горошины перца и вишневые косточки для аромата. Кто делал маринады, заливал, закатывал? Татьяна? Когда Соломея спросила об этом Олега, он лишь плечом дернул и сказал, что понятия не имеет, кто делал, но точно не Татьяна. Тамара подтвердила. Ее сестра не испытывала тяги к делам домашним, а вот Сергей маринады любил. Сергея убили. Марию Петровну убили. И полицейский, притворявшийся смешным и равнодушным, советовал всем разъехаться. Но уезжать никто не думал. Зато в доме появилась Елена Ужасная. Впрочем, вся прошедшая неделя была в меру обыкновенной. Хмурый понедельник и встреча за пустым столом, который достаточно велик, чтобы люди не нарушали чужое частное пространство. Тамарина бледность и суета ее супруга, старавшегося казаться мелким и незаметным. Контролируемая злость Олега. Воркование Киры, что, казалось, не видела никого и ничего, кроме сына. Отупелое равнодушие Галины, которая и за столом продолжала грызть семечки. Рядом с ее алюминиевой тарелкой росла гора шелухи. В тарелке лежали розовые круги колбасы и надкушенный помидор. «Надо что-то решать», — нейтралитет молчания нарушила Тамара. «Так дальше нельзя». «Уезжайте», — Олег бросил косой взгляд на Кирочку. «А ты?» «А я останусь». «Тогда и мы останемся». Тамарин супруг сжал ее ладонь в кулаке. «Мы имеем полное право». «Имеете? А не боитесь, что право это боком вылезет?» «Угрожаешь?» «Да нет, предупреждаю. Кто-то же убил Марию Петровну». Тамара отодвинула блюдо, Стеклянная, огромная, с крошечным комочком овсяной каши, по которому сползал кусок масла. И сказала: «Хватит, никто уезжать не собирается. Это так же верно, что среди нас находится убийца. Лично я не собираюсь его ловить. Я хочу лишь решить вопрос с наследством. Но в данных обстоятельствах это затруднительно. Я предлагаю скооперироваться и привести дом в порядок. Или хотя бы план какой-то составить». «План чего?» Олег раскачивался на столе, и дерево скрипело. «План того, как нам жить», — ответила Тамара. «Или ты сам собираешься себе обеды готовить?» «Ну, почему сам? У меня невеста имеется. Правда, дорогая?» Кира вздрогнула и кивнула. «За братом донашиваешь». Васька перевернул стул, прежде чем оседлать. Руки он сложил на спинке, а колени широко расставил. «А ты, Кира, не боишься, что он такой же псих? Заткнись!» «Шизофрения, болезнь семейная. Олежка, тебе тридцатник есть?» «Есть. Тогда смотри, аккурат после 30 и проявляется». Соломея сидела тихо, боясь спугнуть людей. Теперь она видела их немножечко другими, чем прежде. Сомкнутые губы Киры — явный признак вынужденного молчания. Шальная улыбка Василия. Он получает удовольствие от своего представления. Логичное и выраженное бешенство Олега, которое сдерживается поводком воли. И два наблюдателя. «Тут деревня», — сказала Галина, сплёвывавшая шелуху в кулак. «Люди без работы, нанять можно». Наняли Елену. Она появилась во вторник. Шел дождь, прозрачный, невесомый, как вуаль. Нити его пронизывали воздух, и в воздухе растворялись ласковой влагой. Яблочно-цветочные ароматы проникали в дом сквозь незапертые окна. С ними и прокрался селедочный дух Елены. «Деньги вперед», — сказала она, пристраивая мокрый зонт к чаше фонтана. Черный плащ Елена повесила на дверцу антикварного комода. Блестящие калоши нашли место у порога. С собой Елена принесла бурый фартук и авоську, из которой выглядывали сизые рыбьи хвосты. На обед было пюре с селедкой. Ели все и ели молча, словно опасаясь задеть новую обитательницу дома. Она же, став в углу, следила за жильцами. Тогда-то Соломея и поняла, что ну совершенно не нравится Елене. «Она на смерть похожа», — сказал Олег, когда Елена вышла. А Тамара кивнула и ответила. «Больше желающих не нашлось. Они думают, что дом проклят». «А это?» «А этой деньги нужны. У нее дочь болеет. И вообще, если что-то не нравится, сделай лучше». В среду состоялись похороны, но состоялись вовне. В том мире, который был отделен от дома. А потому прошли они мимо Соломеи. Да и вряд ли бы Тамара и ее тихий, словно бы чувствовавший за собой вину супруг, обрадовались бы чужому присутствию. Они покинули дом рано, а вернулись поздно. Но все-таки вернулись, демонстрируя твердость намерений. Еще среда принесла тучи и ливень, затопивший сад. Потоки воды отмыли окна и горгулей. Почистили глотки водосточных труб и узкие колеи дорожек. На траве вода собиралась лужами и целыми озерцами, которые росли, грозя затопить дом. Дом не боялся. Он смотрел на людей и примирялся к ним, порой отзываясь на вопросы ласковым, голубиным воркованием. Соломея сама его слышала. Сначала далекое, а потом вдруг близкое. Как если бы стая находилась совсем рядом. Руку протяни. Соломея протягивала, касалась стены. Прилипала к стене ухом и слушала, как топчутся голуби. Переговариваются друг с другом. Скрипят навощенными перьями. «Кто? Кто? Кто?» Повторяли хором, и хором же отвечали. «Ты! Ты! Ты!» Голуби желали вернуть Соломею в состояние прежней безысходности, но веснушки прочно держали на плаву. До ноября оставалось 2 месяца. И, сдавшись, небо возвратило солнце. В четверг огромный шар его выкатился с востока и повис над крышей. К обеду исчезли лужи, а трава просохла, сделавшись жесткой, как волос. Но никто не удивился появлению садовника. Был он, пожалуй, еще более странен, чем Елена, хотя внешне являлся полной ее противоположностью. Низенький и круглый, с мягким лицом, на котором застыло виноватое выражение, с синюшными губами и яркими, будто подкрашенными, глазами. Он часто моргал и постоянно скреб макушку, упрятанную под цветастой женской косынкой. Звался садовник Егорычем, и время предпочитал проводить в саду, явно сторонясь дома. Больше в четверг ничего-то не произошло. Пятница же началась ссора. Соломея не знала, что послужило причиной ее, но, разбуженная криком, выскочила из комнаты. «Тварь! Тварь!» Тамара прижала Киру к стене и, впившись в плечи, толкала, вбивала в камень. «Тварь!» «Томочка, перестань!» Васька держался в стороне, поднявши руки, точно отстраняясь от ссоры и от супруги. «Томочка, пожалуйста!» «Тварь!» От толчков Кирина голова шаталась, и затылок встречался со стеной, издавая гулкий глухой звук. «Убью!» «Томочка!» «Прекратите!» Соломею не услышали и не увидели. Тамарино лицо, белая маска с алыми губами и алыми же кровяными глазами. Кирина — другая маска, невыразительная и безопасная. Почему Кира не сопротивляется? «Прекрати!» — сказал Олег, и когда слова его не были услышаны, просто схватил Тамару за шиворот и рванул, отдирая от Киры. Затрещала ткань, но выдержала. Разжав кулаки, Тамара отступила. Она продолжала пялиться, не сводя с Киры совершенно безумного взгляда. «Она тварь! Хитрая тварь!» Тамара говорила не для тех, кто ее слышал, но сугубо для себя. «Хитрая, но глупая! Хитрая, но...» «Томочка!» Васька кинулся к жене и попытался обнять, но та ловко увернулась от объятий, вновь оказавшись рядом с Кирой. «Посмотри, хорошенько посмотри. Ты ошиблась. Ты...» «Она сказала, что я маму убила. Вась, она сказала, что это я. Что она видела. А она врет». «Конечно, врет», — поспешил согласиться Василий. «Пойдем, милая, тебе вредно нервничать». «Они же сговорились. Вы оба сговорились». Тамара ткнула пальцем в грудь Олега. «Ты на ней женишься и получаешь все. А мы...» Рыданием, прервавшим слова, Соломея не поверила. Зато внезапная бледность Киры была интересна. Пожалуй, столь же интересна, как внимание Елены, застывшей в тени. Видел ли ее кто-нибудь? А если видел, то заметил ли хищный взгляд и скрюченное, словно желающее вцепиться в кого-то пальцы? Елена исчезла столь же тихо, как появилась. На этом пятница закончилась. А в субботу Егорыч нашел клад. Он впервые переступил порог дома и, застыв у косяка, крикнул. «Эй, тут это, стало быть, того!» Голос разнесся по дому, достигнув крыши и пробудив всех обитателей. Первой появилась Тамара. Спокойная, деловитая. Будто бы и не было недавнего скандала и слез. Василий шел за ней, держась на приличном от жены расстоянии. Поссорились. Олег был хмур, Кира расстроена. Ее подруга безразлична ко всему, кроме семечек и мальчишки. Елена, как всегда, невидима. «Я того, ну, того». Егорыч совсем растерялся. «Клад нашел. Гляньте, а». Клад представлял собой металлический короб, запертый обыкновенным замком на дужке. Некогда короб сбросили в пруд, где он и лежал, обрастая тиной и ржавчиной, прячась под перинами из листьев. Но Егорычу вздумалось почистить пруд. Или не сам он, задание дали. «Я того его, ну, воду, и тут это, оно, торчит. Ну, я того и багром, багром, а ну как же оно нужное? И вот того». Он мямлил и кидал косые взгляды в сторону дома. как если бы опасался, что тот не одобрит подобного самоуправства. А потом гляжу, что оно, ну, оно такое вот. Егорыч почесал макушку. Молодец, похвалил его Олег. Прочие молчали, смотрели на короб, гадали. Папа говорил, что главное в любом кладе — мечта. У каждого она своя, и пока крышка заперта, мечта имеет шанс на жизнь. Эта крышка запертой держалась недолго. Тот же Егорыч подал лом, а мягкое, разъеденное ржой железо поддалось с одного удара. Заскрипели петли, и люди склонились над коробом, пытаясь увидеть, что внутри. Соломея не шелохнулась. Она разглядывала лица, снова запоминая их оттенки. Ожидание, растерянность, недоумение, разочарование. Синяя птица призрачного счастья упорхнула с ладони. Чего они желали? Золота, камней драгоценных, которые полыхнули бы волшебным светом, предметов тайных, смысл которых сокрыт, древностей, рожденных при сотворении мира человеческого. Клад редко оправдывает истинные надежды. Это же... Тамара выхватила нечто грязное и неясной формы. Что это? Понятия не имею, сказал Олег. Присев на корточки, он копался в коробке прутиком. Звякало. Похоже на клавиатуру и железо какое-то. Поздравляю. Тамара швырнула осколок на траву. У нас целая коробка железа и одна клавиатура. Егорыч побагровел и залепетал, что-то оправдываясь. Но злились не на него, на себя, за глупое мечтание, которым не суждено было исполниться. «Если позволите...» Соломея присела у коробки. «Я бы занялась. Возможно, получится установить, откуда это родом. И понять, за какие такие грехи его, чем бы оно ни было, утопили в пруду».